Статья Бодхи, сутта. Третья сутта о пробуждении. Удана 1.3. Так я слышал. Однажды благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Ниранджары, у подножья дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение 7 дней, переживая блаженство освобождения. Тогда, по окончании этих 7 дней, благословенный, оставив это сосредоточение и в течение последней 3-й ночи, направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения перерождений в обоих порядках так. Это существует таким образом. Из-за появления того возникает это. Так вот, по причине неведения возникает намеренная активность. По причине намеренной активности возникает сознание. По причине сознания возникает совокупность ума-материи. По причине совокупности ума-материи возникают 6 чувственных органов. По причине 6 чувственных органов происходит контакт. По причине контакта возникают ощущения. По причине ощущений возникает влечение. По причине влечения возникает привязанность. По причине привязанности возникает существование. По причине существования возникает рождение. По причине рождения возникают старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Так возникает вся эта масса страдания. Но с полным исчезновением и растворением неведения растворится намеренная активность. С растворением намеренной активности растворится и сознание. С растворением сознания растворится совокупность ума, материи. С растворением совокупности ума, материи растворятся 6 чувственных органов. С растворением 6 чувственных органов растворится контакт. С растворением контакта растворятся ощущения. С растворением ощущений растворится влечение. С растворением влечения растворятся привязанности. С растворением привязанности растворится существование. С растворением существования растворятся старение, смерть, печали, горести, боль, стенания, слезы. Таково растворение всей этой массы страдания. Тогда, осознав значение своего открытия, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишие. Когда вещи проявляются, упорно медитирующему брахману он живет, побеждая воинство Мары, подобно солнцу, озаряющему небо. Примечание к сутте. Мара – злой дух, один из самых могущественных существ в чувственном мире. Он – фигура, мешающая людям, живущим святой жизнью, прогрессировать в ней.